Глава 16. Ксения. Для меня самая страшная часть полета — посадка. Колеса самолета касаются полосы, я вцепляюсь в подлокотники просторного кресла нервными пальцами. За иллюминатором взрыв цвета. Бирюзовый океан, сливающийся с лазурным небом, белоснежные яхты у причала, словно разбросанные жемчужины. «Дыши!» Марк отцепляет мою мертвую хватку с подлокотника, его пальцы теплые и твердые. «Расслабься, дорогая. Не стоит привлекать к себе излишнего внимания. Выходим и улыбаемся. Мы не нервные заговорщики, а богатые молодожены. Ничего подозрительного я пока не вижу». Сердце в груди постепенно успокаивается. Дыхание выравнивается, Марк говорит сочувствием. «Не знал, что ты такая трусиха». «Не обращай внимания, детская травма». Вымученно улыбаюсь. Он еще много чего обо мне не знает. Думает, выловил в море золотую рыбку? Как бы не так. Размышляю, вывалить ему списком все мои комплексы или пусть наслаждается постепенным знакомством с ними. Мы не спеша спускаемся по трапу. Втягиваю ноздрями пропитанный морем и фруктами воздух. Осматриваюсь. Они где-то здесь. Тася с ее фальшивыми ужимками и Ромик с вечными страданиями. Наш трансфер — черный Мерседес. Теперь нужно быть осторожными, чтобы не попасться изменникам на глаза. Прижимаюсь лицом к окну, будто могу раствориться в интерьере. Главная проблема — это... Марк берет рыжую прядь моих волос, перекатывает между пальцев. Как скрыть такую яркость? Легко! Прошу водителя остановиться. Широкополая белая шляпа лежит в чемодане сверху. Очки Dior с затемненными стеклами в сумке. Теперь из отражения тонированного стекла смотрит загадочная незнакомка с пухлыми алыми губами. «Обожаю тебя», — шепчет Марк. «Без ложной скромности я сама от себя рядом с ним тащусь. Интересная из нас семья скромников получается». Еще немного, и я смогу вытянуть ноги на мягкой кровати. Лифт поднимается на самый верх. Двери открываются, и у меня перехватывает дыхание. Весь этаж наш. Белоснежные диваны уходят к панорамным окнам с видом на дышащий океан. На террасе бассейн с подсветкой, а в спальне кровать под балдахином из тончайшего тюля. Нравится? Марк сбрасывает пиджак, обнажая загорелые предплечья. Я молчу, ступаю босиком по прохладному мрамору. Воздух пахнет спелыми манго, ванилью и чем-то экзотическим, возможно, жасмином. Сначала сон. Марк падает на кровать, раскинув руки. Мысли у дураков сходятся, но в игру вступает мое упрямство. Нет, я стягиваю шляпу. Нужно их найти. Убедиться, что оба тут, и тогда написать папе. Но у Марка совсем другие планы. Он приподнимается на локте, внимательно изучая меня. Взгляд скользит по открытым плечам, обтягивающему платью, медленный, как прикосновение, физически ощущаемый кожей. «Ты невыносимо красива», — говорит просто. И от этих слов по спине пробегает дрожь. Он встает, подходит слишком близко. Подушечки его пальцев, едва касаясь, скользят по моей оголенной шее, будто случайно. С улыбкой показывает мне снятую с кожи пушинку. «Когда-нибудь я отвезу тебя на настоящий райский остров». Его губы у моего уха. «Где нет ни Тась, ни Романов, только мы и океан». Внизу живота сладко ноет. В животе сжимается горячая спираль, горячая кровь волнами бьется в висках, и с этим нужно срочно что-нибудь сделать, иначе... А это разве не рай? Я делаю шаг назад. Спина упирается в толстое стекло прозрачной стены. Ты же знаешь, рай для желающих насладиться отдыхом — это Мальдивы. Он наклоняется ближе. Белый песок под ногами, коралловые рифы за окном. Его рука касается моей талии, легкое, едва заметное движение. «Или Сейшелы», — продолжает он, и пальцы чуть вжимаются в бок. где в бунгало вместо пола стекло, а под тобой плавают рыбы. Или карибы. Я задерживаю дыхание. Он слишком близко, слишком опасно. Зачем мечтать, если ты можешь позволить себе все? Пытаюсь шутить, но голос дрожит. Потому что мечтать о том, что уже есть, скучно. Он отстраняется, оставляя кожу горячей. А вот думать, как буду снимать с тебя белое платье на берегу океана. Я резко отворачиваюсь, пряча лицо. Еще немного, и растекусь у его ног лужицей. Собираю в кучу остатки благоразумия. Мы здесь не для этого. Конечно. Он смеется в открытое декольте спины, мурашки волной пробегают вдоль позвоночника. Мы здесь, чтобы следить за твоей мачехой. Но кто сказал, что нельзя совмещать приятное с полезным? Ужин подают на открытой террасе. Океан шумит внизу, а в бокале шампанского пузырьки танцуют в золотом свете заката. Я представлял наше свадебное путешествие иначе. Марк перекатывает виноградинку по столу. Без слежки, без нервов. Только ты, я и волны бесконечного океана. Может, ну их всех? Улетим за горизонт, туда, где встает солнце. Да он романтик похлеще меня. Хочу ответить, но вдруг слышу знакомый визгливый смех. Тело становится одним большим комком нервов. Даже не видя, я знаю, это она. Узнала по первым нотам. Марк пьет шампанское, наблюдая за мной. Я нахлобучиваю шляпу и медленно поворачиваю голову. Там, у бара, Тася в золотистом платье, обтягивающем каждую выпуклость, висит на Романе. Он что-то шепчет ей на ухо, а она хихикает, как полоумная. Только что не скрежещу зубами, и из-за этой дряни отец выгнал меня из дома. Первая мысль — сфотографировать сладкую парочку и отправить снимок? Нет. Пиявка выпутается. Найдет, что придумать, а я опять стану крайней. Пальцы сами набирают сообщение отцу. «Пап, я вышла замуж. Хочу отметить в Доминикане. Померимся с тобой и Тасей. Больше мне нечего с ней делить. Прилетай с сюрпризом, чтобы она не смогла улизнуть от встречи». Отправляю. Миссия выполнена. Марк смотрит с усмешкой, приподняв бровь. «Я тоже умею быть секси». Не спеша доедаю десерт, обвожу кончиком языка контур губ. Взгляд мужа напоминает удава из мультика. Наклоняюсь вперед так, чтобы было видно складки между грудей. Говорю с придыханием. Только начинается. И улыбаюсь впервые за вечер. Пока ждем ответа, Марк с трудом проглатывает ком в горле. Льняная салфетка не может скрыть выпуклость между его ног. Не буду стервозничать до конца. Как бедный сейчас пойдет? Мы возвращаемся в номер спустя полчаса. Марк включает музыку, что-то джазовое, томное. «Танцуешь?» Он, не дожидаясь ответа, протягивает руку. «Кокетничаю. Я не умею. Научим». Он быстро притягивает меня к себе, словно надеялся на такой ответ. Его руки на моей талии, дыхание на шее. Мы медленно кружимся, и вдруг осознаю, я хочу этого. Хочу его прикосновений, его жадного взгляда, этой опасной игры. Когда-нибудь я покажу тебе настоящий рай, и он не привязан к месту. Горячий шепот кружит голову, горячие губы касаются моей кожи. Я ему верю, но подозреваю, что мы прилетели сюда с разными целями, потому что рядом с ним... Все невозможное кажется возможным. Даже то, чего я боюсь больше всего — отпустить контроль над собственным телом.